Про это. Часть первая. О том, как была написана поэма про это, известно достаточно. Собственно, это единственная поэма Маяковского, механизм создания которой более или менее понятен. Во всех остальных случаях первоначальный поэтический импульс остается тайной. Здесь же известно все: толчок, хронология, исходная авторская задача. Но чем очевиднее поводы, тем загадочнее результаты. Вещь, созданная в переломный момент, сама носит черты этого перелома. В ней есть гениальные куски, но нет и не может быть целого. Поэтому, надо полагать, она и называется «Про это». Потому что про что она? Маяковский не ответил бы самому себе. Хрестоматийное имя этой теме – любовь. Общие слова, ничего не проясняющие. После возвращения из Берлина, где он почти не выходил из гостиницы, играя в карты со случайными людьми, Маяковский сделал несколько докладов о своем смотре европейским искусством. На докладе в Политехническом 20 декабря присутствовала Лиля. В день выступления конная милиция у входа в Политехнический. Маяковский пошел туда раньше, а я к началу. Он обещал встретить меня внизу. Прихожу, нет его, бежал от несметного количества недоставшего билета, которых уже некуда ни посадить, ни даже поставить. Обо мне предупредил в контроле, но к контролю не прорвался. Как-то кто-то меня протащил. В зале давка, публика усаживается по два человека на одно место. Под гром аплодисментов вышел Маяковский и начал рассказывать с чужих слов. Сначала я слушала, недоумевая и огорчаясь, потом стала привыкать к его обидным, как казалось мне, справедливым замечаниям. Я сидела, стиснутая на эстраде, Маяковский испуганно на меня косился, комсомольцы, возмущенные тщетно, пытались остановить меня. А вот, должно быть, думали они, буржуйка не ходила бы на Маяковского, если ни черта не понимает. Так они приблизительно и выражались. В перерыве Маяковский ничего не сказал мне. Но Долидзе, устроитель этих выступлений, весь антракт умолял меня не скандалить. Дома никак не могла уснуть от огорчения. Маяковский пришел обедать, расстроенный, мрачный. Пойду ли завтра на его вечер? Нет, конечно. Ну что ж, не выступить? Как хочешь. Маяковский не отменил выступление и мог бы при таком наплыве зрителей. ДБ. На следующий день утром звонят друзья, знакомые. Почему вас не было, не больна ли? Не могли добиться толку от Владимира Владимировича? Он мрачный какой-то, жаль, что не были. Так интересно было, такой успех. Маяковский чернее тучи. Длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий. Оба мы плакали, казалось, гибнем, все кончено. К чему привыкли? К любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты одеты, живем в тепле. Но и то дело, чай пьем. Мы тонем в быту, мы на дне. Маяковский ничего настоящего уже никогда не напишет. Такие разговоры часто бывали у нас в последнее время и ни к чему не приводили. Но сейчас еще ночью я решила, расстанемся хоть месяца на два, подумаем о том, как же нам можно теперь жить. Маяковский как будто даже обрадовался, сказал, сегодня 28 декабря, значит, 28 февраля увидимся. И ушел. Дело тут, подозреваю, не в быте, и вообще быт в разговорах про это не более чем псевдоним. Сама Лиля, кажется, вовсе против быта не возражала. «Чего же я хочу? Мы должны остаться сейчас в Москве, заняться квартирой. Неужели не хочешь пожить по-человечески со мной? А уже исходя от общей жизни и все остальное, если что-нибудь останется от денег, можно поехать летом вместе на месяц, визу как-нибудь получим тебе, тогда и об Америке похлопочешь. Начинать делать все это нужно немедленно, если, конечно, хочешь». «Мне очень хочется. Кажется, и весело, и интересно. Ты мог бы сейчас мне нравиться, могла бы любить тебя, если бы ты был со мной и для меня». Если бы независимо от того, где были и что делаем днем, мы могли бы вечером или на ночь вместе полежать в чистой удобной постели, в комнате с чистым воздухом после теплой ванны. Разве не верно? Тебе кажется, опять мудрю, капризничаю? Обдумай, серьезно, по-взрослому. Я долго думала и для себя решила. Хотелось бы, чтобы ты моему желанию и решению был рад, а не просто подчинился. Целую». И в Америку ей хочется жить вместе, ездить вместе. И теплая ванна манит, да и кого не манит. Просто не в быте дело и не в чае, а в том, что ко всему этому ей рядом нужно гения. А картежника, который о Берлине рассказывает с чужих слов, потому что круглосуточно играл в Норденрее в карты, не надо. И ей не важно, что Маяковский за картами по тысяче косвенных предмет все успевает понять о Берлине. Она в эти его способности не верит. Она вообще многое ругает, не читая. Читать еще всякую дрянь. Ей надо его любить, а чтобы любить, он должен все время прыгать выше головы. Когда не прыгает, ей неинтересно. Вне поэзии Маяковский обычный и хуже обычного, тяжелый и нервозный человек с весьма зловредными средними запросами, от культурных до сексуальных. Ревнивый, раздражительный, мнительный, часто высокомерный, со слабейшими, зависящие от верховного одобрения, не чуждый литературного карьеризма. Любит животных. Да, но она не животное, а эстрадный успех убивает в нем то бесспорное душевное благородство, которое в нем было всегда. Вопрос только, ценила ли она в каком-то виде это душевное благородство, или все прощала любому за талант и яркость, или, допустим, за надежность. Ведь она была вовсе не из тех, кто уважает доброту, будь или ангел, или демон, и сама никого особенно не жалела. Насколько сознательным было ее решение вернуть Маяковского к литературе? Думаю, скорее подсознательным. Не было никаких гарантий, что в разлуке он вернется к настоящей лирике. Это условие вообще не оговаривалось. Это скорее уж Маяковский так решил использовать паузу в отношениях. Решение было очень конструктивное. Все в дело. Но спокоен и тем более радостен он не был. Уже 28 декабря он написал ей письмо, первое в бесконечном прозаическом дневнике про это. «Я вижу, ты решила твердо. Я знаю, что мое приставание к тебе для тебя боль. Но, Лилёк, слишком страшно то, что случилось сегодня со мной, чтобы я не ухватился за последнюю соломинку, за письмо. Так тяжело мне не было никогда. Я, должно быть, действительно чересчур вырос. Раньше, прогоняемый тобою, я верил во встречу. Теперь я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни, что больше ничего и никогда не будет». «Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил, всегда знал. Теперь я это чувствую, чувствую всем своим существом. Все то, о чем я думал с удовольствием, сейчас не имеет никакой цены. Отвратительно. Я не грожу и не вымогаю прощения. Я ничего с собой не сделаю. Мне чересчур страшно за маму и Люду. С того дня мысль о Люде как-то не отходит от меня». Я знаю, нет такого обещания, в которое бы ты поверила. Я знаю, нет такого способа видеть тебя, мириться, который не заставил бы тебя мучиться. И все-таки я не в состоянии ни писать, ни просить тебя простить меня за все. Если ты принимала решение с тяжестью и борьбой, если ты хочешь попробовать последнее, ты простишь, ты ответишь. Но если ты даже не ответишь, ты, одна мысль моя, как любил я тебя 7 лет назад и люблю по сию секунду, что бы ты ни делала, ни захотела, что бы ты ни велела, я сделаю сейчас же, сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться, если знаешь, что любишь, и в расставании сам виноват. Я сижу в кафе, реву, надо мной смеются продавщицы. Страшно думать, что вся моя жизнь дальше будет такое. Я пишу только о себе, а не о тебе. Мне страшно думать, что ты спокойный, что с каждой секундой ты дальше от меня, и еще несколько их я забыл совсем. Если ты почувствуешь от этого письма что-то, кроме боли и отвращения, ответь, Христа ради, ответь. Сейчас же я бегу домой и буду ждать. Если нет, страшное, страшное горе. Целую весь твой. Я. Сейчас 10, если до 11 не ответишь, буду знать, ждать нечего. Но она ответила, и началась двухмесячная добровольная каторга, работа над поэмой, оказавшаяся одновременно провалом и прорывом, высшим его свершением.